Отлично. Пока поручаю его вам, Сергей Павлович. Создавайте отделение управления в своем отделе. В ставку мы прибыли вовремя, но пришлось подождать, пока нас пригласили. Я шепотом поделился с Александром Евгеньевичем впечатлениями о Туполеве. Он поморщился, но сказал, что туполевских машин у него немного, и Петликов вполне тянет с доработками. Я согласился, что это больше моя проблема, но завод 129 заявил больше заложенных Ту-2 с двигателями Швецова, чем планировалось до этого. Какие-то подвижки есть, а там посмотрим. Потом нас пригласили войти. Были Сталин, Молотов, Громыко, Шапошников и Микоян. Заседали, видимо, давно. В первую очередь, хотелось бы послушать о нуждах нашей авиации, которые можно разрешить при помощи САСШ. Обозначил направление Сталин. Товарищ Сталин, по максимуму или по минимуму, начните с максимума. Я достал длинный список необходимых материалов, технологий, моделей, приборов, станков, комплектующих к ним. Передал все всем, а минимум, раздал еще 3 листа машинописного текста. Сталин улыбнулся. Нужно все и еще вчера. Нужен листовой алюминий и алюминий в чушках, высокооктановый бензин, литьевые машины для литья с противодавлением, грузовые автомобили 5-6 тонн грузоподъемностью или больше, резиновые изделия, в основном из маслобензостойкой резины, бронированные шланги и завод по производству оптического стекла. Кроме того, тяжелые бомбардировщики, бомбовые прицелы и прекращение поставок сырой нефти в Германию со стороны САСШ. В противном случае мы не будем поддерживать устремления САСШ в войне с Японией. У нас с ней договор о ненападении. То есть, Андрей Дмитриевич, сказал Сталин, переглянувшись с Молотовым, вы хотите увязать эти поставки с какими-то политическими обязательствами с нашей стороны? Для нас неприемлема любая форма проявления фашизма или нацизма, так как у нас многонациональное государство, в котором живет 200 национальностей. Все граждане СССР равны между собой, вне зависимости от расовой или национальной принадлежности. Государство, декларирующее обратное, не может быть нашим союзником. Да, у нас есть международные договоры с Германией и Японией, потому что в 1938 году страны Лиги наций отказались исполнять договоры о взаимной безопасности. Захват Германии и других стран Европы – это агрессия, и мы ни при каких условиях не пойдем на союз с агрессором. Но сегодня мы не можем объявить войну Германии, так как не совсем готовы к боевым действиям, так же как и Японии. Японский флот на Тихом океане гораздо мощнее нашего. Мы потеряли часть территории в 1905 году. Если на суше мы способны разгромить японскую армию, то на море пока нет. Нам требуется перевооружение. Так как война уже идет, то оптимальным для нас было бы подключиться к поставкам по ленд-лизу и снятие некоторых барьеров в торговле с САСШ. А мы станем накапливать силы для того, чтобы остановить агрессию Германии в Европе и Японии на Тихом океане. Под это Рузвельт может дать нам необходимые ресурсы и технологии. Ведь конечной целью этой войны для САСШ являются колонии Великобритании, а не что-либо другое. А если САСШ и Германия объединятся, товарищ Сталин, целью обеих держав является отнять, а не отнять и поделить. Они соперники в борьбе за Британскую империю, а не союзники. Но если Гитлер бросает в бой собственное население, то эти предпочитают делать это чужими руками. А может быть, проще объявить войну Германии, мы сейчас более готовы, чем месяц назад. Слона очень тяжело жарить целиком, проще пожарить кусочками. Например, вы уже в курсе, что полк Сушек съедает в 3 раза больше топлива, чем полк Яков. За скорость надо платить. Топливо Гитлер берет у нас и в Румынии. Мы в любой момент топливо можем перекрыть, а румынской нефти мало. Ему нужно топливо, чтобы заправить прожорливые реактивные самолеты, и он пойдет на Суэц и в Аравию. Наши люди воевали в Испании, и, пока правительство Франции не перекрыло канал поставок, воевали успешно. Кто мешает нам немножко, интернационально, помочь Югославии, прикрыть Кипр, сделать так, чтобы реально создать в Германии дефицит топлива. Войны выигрывает экономика. Если Англия поддержит нас своим флотом, то воюя под британским флагом, мы можем нанести существенный урон Гитлеру, а Британия будет влезать в долги к Соединенным Штатам, которые ее и сожрут, в любом случае, что в случае победы, что в случае поражения. В любом случае Гитлер не может выиграть длительную войну, ресурсов не хватит, а мы будем обещать открыть второй фронт в Европе, как только будем готовы, и наращивать силы, и ждать, Когда Англия и Америка высадятся на континент, товарищ Сталин, разрешите? Спросил Громыко. А вы не находите, что это очень созвучно тому, что я говорил некоторое время назад? Только у Андрея Дмитриевича это более прямолинейно и по-военному более жестко. Присоединение к Союзу Англии и США нам выгоднее, чем все остальное. А предпосылки к Союзу есть. Пока бьют одну Англию, и она лихорадочно ищет союзников. Но, заметил Сталин, выходить из-под договоров о ненападении еще рано. Можно пообещать выход из-под них в недалеком будущем. Но не более того. Глава 6. Мы с Головановым, Громыко и Молотовым встречали Гарримана на центральном аэродроме. Он прибыл на бомбардировщике П-17. Худой, высокий, он хорошо смотрелся в обогреваемом летном комбинезоне. Короткую летную куртку он тут же снял. Кроме нас, его встречали представители посольства США в Москве во главе с самим послом Лоренсом Стайнхартом. Было видно, что США придает этому визиту особую значимость. Неожиданно из самолета вышел и мой давний знакомец по Куин Мэри Джим Уиллис, тоже в комбинезоне, но в шлемофоне. Он помахал мне рукой, а я отдал честь. После обмена приветствиями и окончания официальной части Джим подошел ко мне. Эндрю, я смотрю, что ты сменил фрак на мундир и уже генерал. Скоро к тебе будет совсем не подойти. И ты снова летчик, как и я. Мы обнялись, похлопав друг друга по спине. Как видишь, не только летчик, но и дипломат. Только дипломатия теперь военная. Все расселись по машинам, американцы поехали в посольство, а мы в Кремль. Ко мне сразу подошел Берия. Андрей, ты с кем там обнимался на аэродроме? Джим Уиллис, морской летчик и, видимо, разведчик. Мой попутчик на пароходе, в 1938 году. Я о нем писал в отчетах. Да-да, я припоминаю. И то, что ты беседовал с ним по ситуации вокруг Японии. Интересно, он записан как второй пилот. Будет ли он на приеме? Знаковая фигура. Надо сообщить Сталину. И он вышел из зала. Хорошо поставленная служба. Узнаю КГБ. Раздался голос Сергея. Прибыли американцы. Уиллис присутствовал, уже во фраке, несмотря на то, что в делегации было несколько генералов и офицеров. Минут через 10-15 в зал вошли Сталин и Молотов. Началась официальная часть приема, на которой Гарриман объявил, что является специальным представителем президента Рузвельта, и что он привез личное послание президента Рузвельта господину Сталину. Сталин и Гарриман с переводчиками покинули зал, а мы продолжали сидеть за столом, потихоньку беседуя с соседями, и обменивались мнениями о происходящем. Только Молотов и Стайнхарт из всей делегации о чем-то переговаривались. Прошло около 2 часов, прежде чем Сталин и Гарриман появились в зале. Было предложено перейти в соседний зал, где состоялся банкет. Звучали многочисленные тосты, общий стол как бы разделял всех. Берия сел недалеко от меня со своим переводчиком, а Джим занял место напротив меня, и мы довольно много говорили об общих знакомых. Джим сказал, что он остается в Москве вторым секретарем посольства, а я посмеялся, что мы с ним поменялись местами, что теперь он – дипломат, а я – летчик. Сталин довольно крепенько напоил Гарримана и Стайнхарда, и у них немного развязались языки, а я заметил, что Джим незаметно сунул в рот что-то. Я многозначительно посмотрел на Лаврентия Павловича. Мне передали записку Сталина. После приема прибыл в его кабинет. Молотов, Шахурин, Берия, Александров, Келдыш и Каганович тоже прошли в кабинет. Президент Рузвельт предложил присоединиться к Союзу Великобритании и США в борьбе против Германии и Японии, объявил Сталин. Мы приняли решение пойти на этот шаг, но с некоторыми ограничениями на начальном этапе. В зависимости от оказания нам реальной помощи в реорганизации промышленности, армии и флота и готовности наших войск, господин Гарриман пробудет здесь еще 5 дней и хочет провести переговоры о наших потребностях, для того, чтобы обсудить возможность удовлетворить это поставками по ленд-лизу и прямыми поставками. Товарищ Берия, проследите, чтобы оборудование для работ товарищей Александрова и Келдыша было поставлено, но напрямую не указывало на характер проводимых работ. Это же касается и вас, товарищ Андреев. Вести переговоры поручаю тебе, Лазарь, и тебе, Андрей. Все свободны. Приступайте. Но меня Сталин остановил на выходе. Молодец, Андрей. Хорошо разобрался в ситуации с САСШ. Порадовал меня. Жалко, что такое время, что с тебя большего не потребовать. Себя береги. Не хочу, чтобы как с Валерием. Иди, сказал он, дождавшись, когда все выйдут из кабинета. 5 суток каторги. Рита все пальцы стерла. Набивать все это на машинке. Переговоры прошли хорошо. Для нас заложили два линкора и авианосец для ТОВ, чтобы избежать избиения нашего флота в Тихом океане. Мы получили модернизированные Бофорсы и 127-мм зенитки. Появилось, что устанавливать на новые корабли и модернизировать ПВО старых, и обещали рассмотреть вопросы передачи нам нескольких крейсеров и линкора или двух на севере. В литьевых машинах нам не отказали, более того, обещают в этом году отправить оборудование для электролизных печей для алюминия. Обещали поставить много автомашин повышенной проходимости, авиационного бензина. А мы, в свою очередь, обещали прикрыть авиацией конвои на севере и на востоке. Мы показали им двухкоординатную РЛС для самолетов, но сказали, что ее необходимо объединять с бомбовыми прицелами Нордина. Тогда у немецких и японских лодок не будет возможности уйти от возмездия. Относительная стоимость РЛС была выше, чем у прицела. Американцы обещали подумать. Свою морковку перед мордой осла мы повесили. Вопрос встал о поставках в 17 последующих моделей, увязанных с поставками РЛС. Мы сказали, что можем разместить у себя их производство, для того, чтобы подготовить несколько полков, которые будут расположены в пределах досягаемости от Берлина и Токио, или взять их через ленд-лиз, с обучением экипажей в Америке, то есть держать немцев и японцев под прицелами. Гарриману эта идея понравилась. Он вообще сказал, что с русскими легче договариваться, чем с англичанами, но сейчас требуется участие Туманного Альбиона. К Гитлеру он относился почти индифферентно, но японцы его сильно раздражали. Мы понимали, что он говорит не все и, по сути, является нашим врагом, но враг моего врага, мой друг. Тот длинный список, максимум почти полностью был заполнен. Гарриман работал по-американски быстро. Когда впереди огромные контракты в несколько миллиардов долларов, проще не останавливаться на мелочах. Каганович тоже остался очень доволен. И паровозы, и рельсы, и прокатные станы, и куча всего, чего нам так не хватало. Договорились о системе оплаты, и Гарриман обещал открытие льготных кредитов. Один из банков-кредиторов был его собственный, но мы сделали вид, что этого не знаем. Гарриман улетел через Англию домой, пообещав, что президент пришлет ответ в ближайшее время. А я стал танкистом, принял участие в учениях ЗОВа. Учения проходили под Минском. Туда мы прилетели парой. Я, на И-185, УТИ, а моим ведомым был Василий Сталин, но у него был одноместный истребитель с таким же мотором. Он нормально держался в строю. Нас встретили Жуков, Буденный и Павлов. Успел переговорить с Георгием Константиновичем, чтобы он фиксировал статистику по дивизиям и корпусам. Сколько по штату, сколько вышло, сколько дошло танков и бронемашин до места. Марш предстоял 250 километров в сторону Каунаса. На большом полигоне под Ионовой развернулись главные события. Я попытался водить Т-34 и КВ, поработать заряжающим и командиром танка, послушать радио. Результаты были печальны. У Т-34 вылетел на полном ходу шток тяги фрикциона. КВ не удалось разогнать, не переключалась коробка передач. Только вдвоем со стрелком-радистом. Заряжающий, подняв снаряд с нижней укладки, оказывается, должен вначале посмотреть, где находится казенник пушки, увернуться от него, переступить ногами, при этом не наступив на гильзы от предыдущих выстрелов, не зацепить взрывателем за кучу выступающих металлических частей, уложить довольно длинный снаряд на очень короткий приемник, не воткнуть его ударником в казенник, после этого пушка будет заряжена, и уворачиваться от нее при выстреле, иначе калекой останешься. А кто такой командир танка, я вообще не понял. То ли наводчик, то ли просто главный оратель. Внутреннее переговорное устройство жутко фанило, так как у двигателя ни один провод не экранирован. Ни рацию, в пуф-бою не слышно. После этого я вылез из танка, взял винтовку и полную выкладку у красноармейца, сходил в учебную атаку. Вещмешок быстренько набил мне холку и задницу, скатка шинели мешала достать патроны, граната бабахнула в руке, хорошо была учебной. Сергей Надомный просто ухахатывался. Но нас же 3 месяца гоняли в каче с винтовками, и я умел это делать. Но тут песок на полигоне и мелколесье, а в каче ровная степь. Вернулись в расположение, я спросил, где находится полковая швейная мастерская, и под руководством Сергея пошил РД и разгрузки под винтовку и автомат ППД. На следующее утро я натянул на себя обыкновенный ватник, разгрузку и РД, и показал это Семену Михайловичу. Тот недоверчиво покрутил меня и осмотрел со всех сторон, заставил снять, одел на себя. Ватник ему оказался маловат, поэтому одел все на гимнастерку. Неожиданно быстро и ловко он преодолел общевойсковую полосу препятствий, вернулся и спросил: «Шинель солдата греет, ее куда?» И я показал, как закрепить скатку снизу рюкзака. Он закрепил ее и еще раз прошел полосу, сменил винтовку на автомат, надел другую разгрузку и опять вернулся на полосу. Очень удобно, но для пулеметчика так не сделать. Может быть, пулемет сменить? Он раскатисто расхохотался. «У меня такое же мнение, я это заберу». Он показал на изделия полковых умельцев. «Тут делов на копейку, надо применять. Мы приехали на аэродром, надо было лететь в Москву. Прошел врачей, оделся, подхожу к самолету, и вдруг замечаю, как мой ведомый никак не может вскочить на крыло. Лейтенант Сталин, ко мне, а от него разит, как от винной бочки. Хорошо, что Семен Михайлович еще не уехал», — объявил Василию и врачу, подписавшему допуск, по 5 суток, отдал Василия и врача Буденному и вылетел в Москву. Василий появился через 3 суток с видом побитой вороны. «У вас, старший лейтенант, еще 2 суток ареста. Вот записка об арестовании. Следуйте на гауптвахту. Филиппов, проводите». Специально на следующий день заехал на гарнизонку и посмотрел, как Василий Сталин печатает шаг на строевых, под управлением весьма злобного старшины. Утром он прибыл и доложился о прибытии. «Только отцу не говорите». Отца он побаивался. «Меня тоже. Невоенные грузы из Америки пошли через месяц. В частности, алюминий в листах и чушках, рельсы, вагонные пары, паровозы, станки, топливо. Начали поступать автомобили 3 моделей. Джипы, 1,5-тонные Dodge и 3-тонные Studebaker и Jimny. Суда, доставлявшие грузы, шли под советским флагом, особенно на Тихом океане, и сразу на разгрузке передавались в дальневосточное пароходство. У нас возник дефицит квалифицированных кадров моряков. Военных грузов не поставляли, ссылаясь на свое неучастие в войне. Это немало раздражало Сталина. «Мы же тоже не участвуем». Особенно остро стоял вопрос об зенитных орудиях «Бофорс» и 12,7 мм пулеметах для МЗА. Кузнецов просто весь издергался. Они уже составили планы переоборудования, несколько кораблей стояло на заводах. Тут зашевелились немцы, в июне снявшие своих спецов с достройки Люпцова. Они предложили вернуть в Ленинград своих специалистов, якобы выезжавших в отпуск в Германию. Кузнецов отказал. Былое сотрудничество с Третьим рейхом быстро катилось вниз. Тем не менее, довольно большая торговая делегация выехала в Германию и начала переговоры о строительстве оптического завода на Урале, под поставки продовольствия и угля. Активизировавшаяся была агентура немцев в Москве и Ленинграде довольно быстро была ликвидирована, а вот из Германии постоянно шла информация. В начале августа немцы начали вторую волну воздушных атак на Англию, а в Москве начались переговоры между послом Крипсом и Сталиным. Сталин увязывал переговоры с Англией с признанием наших новых границ. «Меня один раз привлекли к этим переговорам, когда встал вопрос о поддержке усилий Англии в Восточном Средиземноморье. В июне 1941 года в Бельцах приземлился самолет, на котором из Югославии к нам перелетел генералитет Югославии. Тогда их интернировали, но сейчас Голиков начал активные переговоры с ними. Кроме того, по линии Коминтерна, мы вышли на руководство сопротивления Иосипа Броз Тита. Его партизаны находились в отчаянном положении. Не хватало оружия, продовольствия, амуниции». Глава 7. По договоренности с англичанами, мы с Голиковым вылетели на Кипр, а Жуков начал планировать ввод войск в Иран. Турция, союзник Германии еще по прошлой мировой войне, могла в любую минуту присоединиться к странам ОСИ и пропустить Гитлера к нашему Кавказу. Перед этим из Одессы вышло судно с самолетами, а из Севастополя еще одно судно с бригадой Осназгру на борту. Нас встретили в Никосе маршал авиации Митчелл и генерал Уэйвилл, командующие авиацией и экспедиционными войсками на Ближнем Востоке. Они получили указание оказать нам помощь в размещении и переобмундировании наших добровольцев. Разгорелась нешуточная дискуссия о командовании. Полк и бригаду собирались разбить по эскадрильно и по батальонно и включить в общую систему обороны острова под командованием полковника Уоррена. Мы настаивали на том, что получили совершенно другие указания. У самолетов полка нанесены знаки РАФ, но командует полком подполковник Дзусов, а общее командование группы и согласование действий с англичанами возложены на генерал-лейтенанта Кравченко. Бригадой командует полковник Старинов. На бригаду возлагается дополнительная охрана аэродрома. Глубоко за полночь Митчелл и Уэйвилл получили из Лондона шифровку «Нам не мешать». На следующую ночь суда вошли в порт Лимассол и начали разгрузку. На вершине холма Афродиты мы установили РЛС и тщательно ее замаскировали. Рота бригады Старинова взяла ее под охрану. Сам аэродром располагался в Пафосе и тоже был тщательно замаскирован. Основной аэродром РАФ располагался в Никосе. Посты были выставлены на всех высотах, с которых просматривался аэродром. Пока полк разворачивался, мы занимались организацией радиоразведки, установкой командных станций. В одну из ночей к нам вошел английский офицер и представился полковником Стирлингом. Сказал, что ему поручено одно щекотливое дело, и, если нас это заинтересует, то он готов подключить нас, так как собственных сил и средств, в связи с обострением ситуации в районе Эль-Аламейна и возобновившихся бомбардировок Лондона, у него не хватает. Щекотливым делом он назвал подготовку операции по захвату острова Родос. Гитлер к тому времени значительно усилил группировку генерала Роммеля, и они, блокируя Тобрук, двинулись на Каир. Идут тяжелые бои в районе Эль-Аламейна. Немцы вот-вот ворвутся в дельту Нила, но англичане надеются на успех, поэтому полковнику Стирлингу поручили провести разведку и подготовку десантной операции на Родосе. Я пообещал связаться со Ставкой и согласовать вопрос. Буквально на следующее утро РЛС засекла высотную цель, следующую в нашем направлении. Подняли дежурную пару, перехватили и уничтожили Ю-86Р. Отменили приказ собирать самолеты только ночью. Провели разведку и обнаружили, что на аэродромах на Родосе и Крите полный Ю-52, и солдат. Вызвали у Орлина. У него в глазах недоумение. У меня нет солдат, чтобы организовать оборону. В крыле, расквартированном в Никосе, 12 исправных харрикейнов. Остальные забрали под Эль-Аламейн. Спросили его о Стирлинге и попросили его вызвать. Тот приехал через полчаса. Где те дивизии, которые вы собирались использовать для Родоса? Под Бейрутом. И что будем делать? Для доставки дивизии требуется время. Минимум 3 суток. Я сейчас свяжусь с Лондоном. Так быстрее будет. В этот момент раздается голос оператора РЛС по рации. Цель – групповая. Направление 275 градусов. Высота 2300. Скорость 270. Дистанция 310. Курс 95. Предположительно 20-25 самолетов. Производит набор высоты. Что он сказал? ЖПА. Немцы скрыто идут сюда. Боевая тревога. Личному составу собраться в классе. Самолеты к запуску. Полковник Стирлинг. Немедленно связывайтесь с Лондоном. А вы поднимаете гарнизон по тревоге. Бежим в класс. Он в метрах в 50. Подполковник Матвеев развешивает последние данные на планшете. Летчики быстро занимают места в классе. Товарищи командиры. Слушай боевой приказ. Противник, силами до полка, пытается блокировать аэродром в Никосе. Подходят англичане, оставленные Митчеллом для связи. Показываю пальцем на них. Через 8 минут все харрикейны должны быть в воздухе. Следовать курсом 275 на высоте 20 тысяч футов. Связать боем противника. Первая и вторая эскадрильи. Взлет через 5 минут после пролета эскадрильи англичан. Курс 268. Высота 9000. У цели вы будете через 1,5 минуты после англичан. Атаковать от солнца, в горизонтальный бой не ввязываться. Максимально использовать преимущество в скорости и вертикальном маневре. Третья эскадрилья. Подвесить РС. Вылетаете через 12 минут после взлета второй эскадрильи. Немцы начнут отход по топливу за 3 минуты до вас. Первая и вторая. Отходу немцев не препятствовать. Пусть выходит из боя. Капитан Орлов, ваша эскадрилья должна следовать за немцами на бреющем полете. Строй, колонна, уступом вправо. Нанести удары РСами по скоплению транспортных самолетов противника. Один заход. Повторение захода. Запрещаю. После удара, набор высоты и домой. В бой не ввязываться. Задача ясна? Так точно, товарищ генерал. В воздухе не болтать, соблюдать радиомолчание. Соблюдать строй. Действуйте, как будто вы в Липецке. Особое внимание за ведомыми. По машинам. Через 11 минут появились цели у Никоси. 10 машин. Смотрю на англичанина, тот пожимает плечами. Подвывая двигателями, набирают высоту. Слева вижу 2 взлетающие каталины. Спасатели. Никандрыч включил секундомер, штурман наведения крутит ручку вычислителя. Англичанин внимательно смотрит за происходящим. Через минуту инша дает команду к запуску. Через 3 минуты 8 четверок уже на старте. Зеленая ракета, и пошел. по рации. Дружно четверками взлетели. Со старта прибыл Дзусов. Спрашиваю у англичанина, как вас зовут? Фрэнк, капитан Фрэнк Дуглас. Сообщите своим летчикам не атаковать машины с двигателем воздушного охлаждения. А где ваша станция? Разводит руками, поднимает трубку, передает мои слова и то, что ему нужна радиостанция, так как у русских вся обстановка на планшете. Дал команду к запуску. Третий. Немцы набрали 6000 и увеличили скорость. У нас и англичан слишком велико превышение. Даю команду нашим занять эшелон 8 и прошу англичан чуть подняться до 23000. Штурман дал точку встречи в 120 километрах от берега. Дал команду пошел. Третий. Англичане расходятся. Зачем? Немцы восьмеркой пошли им навстречу. Две другие продолжают идти на Никосию. Передал обстановку. Про англичан не забудьте. Слышу доклады. Цель вижу. Атакую. Атакуют четверками, затем разбились на пары, провели по две атаки. Одна из четверок прошла дальше и попыталась помочь англичанам. Те, на виражах по одному, носятся с немцами. У немцев четкие пары, три штуки, а одна пара атакует сверху, выбивают англичан. Наша четверка растянулась и завалила оба верхних мессера. Немцы из последней восьмерки увидели падающие мессершмитты, вывалились из боя и со снижением начали отрываться. Даю команду не преследовать, возвращаться, так как с Родоса взлетела групповая цель. Идет сюда. Ибрагим Магометович, сколько готовых машин? 4. А летчиков? Я и мой ведомый. Меня зачем обижаешь, Ибрагим? Раздался голос Матвеева. Вылетаем четверкой. Матвеев, мой ведомый. Тут раздается голос Филиппова, который сидел в углу и молчал. Андрей Дмитриевич, мне товарищ Сталин, лично, приказал вас в бой не пускать. Все уставились на него. Саша, я не могу послать одну пару против 40 самолетов. Они подойдут сюда тогда, когда наши будут садиться. Чтобы нас с тобой наказали, надо еще вернуться. Отставить разговоры. По машинам. Англичанин сказал, что сейчас будет взлетать дежурная пара харрикейнов. Торопливо идем к стоянке. Проходит харрикейны, взлетаем. Дзусов с Виктором чуть ниже впереди, мы с Никандрычем чуть сзади и выше. Еще ниже два харрикейна, но связи с ними нет. Через 14 минут замечаем группу самолетов ниже нас. Фиаты и две девятки Ю-87. Дракон, работаешь по правой девятке. Мы, по левой. Бей по ведущему. Понял вас, А-2. Харрикейны вступают в бой с фиатами. Атакую сверху, сзади, экономлю патроны. Очередь 2 снирида. Ведущий лапотник складывается. Боевой разворот. Вроде всеми 6 попал. На перевороте вижу, что их осталось только 7. Молодец, Матвеев. В правой девятке вижу взрыв бомбы. 3 самолета падают. Еще один заход. От лапотников тянутся трассеры. Меняю угол, захожу справа, состариваю несколько штук, очередь, один переворачивается и загорается, двое начинают дымить и снижаться, остальные бросают бомбы и с переворотом уходят в пикирование. Теперь фиаты, дракон, бомберы кончились, пошел вниз, А-2, я внизу, работаю, внизу каша из самолетов, фиаты пробуют клевать англичан, фиатов много, но у англичан выше скорость, один из фиатов уходит со снижением вниз к морю, вижу пару 185, выбрал цель, атакую, Ник-1, оттянись, прикрой, атакую, очень быстро сближаюсь, очередь, чуть от себя, проскакиваю мимо, их удобнее атаковать снизу, Никандрыч сбивает фиат, потянувшийся за мной, успели сбить по одной машине, и итальянцы начали выходить из боя. Даю команду отходить. Пара харрикейнов ниже, один дымит, второй крутится возле него. Загорелся. Летчик выпрыгнул. Англичанин начал пристраиваться к нам. Пришлось сбросить скорость. Нам навстречу две пары мордатых. Даю команду преследовать итальянцев. А-2. Приказано сопроводить вас. Ну, Саша, всех запугал. Жарко. И этот английский жилет здорово мешает оборачиваться. Сели. Саша тут как тут. Ты чего в командование вмешиваешься? А он показывает мне две дырочки от пуль в хвосте моего самолета. Ну, стрелки зацепили. Вон на самолет Ибрагима посмотри. Все столпились возле самолета командира полка. Ему крепенько попало осколками от взрыва бомбы. Потом все пошли в класс на разбор. Полк потерь не имел, если не считать ранения старшего лейтенанта Попова. Виктору зацепило ногу из пулемета, когда атаковали Ю-87, из боя не вышел. Прикрывал командира до последнего. Удар по аэродрому состоялся, и удачно. Англичане посылали лайтнинг, но данных разведки пока нет. Свои сбитые самолеты отдал в пользу полка, чтобы Саша не попала. Из 24 мессеров сбили 18. У немцев явно шпион на острове. Подсчитав англичан, они пропустили атаку наших, то есть прекратили вести наблюдение. Больше всех сбили Дзусов и Попов, 9 самолетов. Англичане потеряли 5 харрикейнов. Один взорвался в воздухе. Мессер сильно уступает нашим в скорости и вертикальном маневре. Летчики первые говорят, что могли догнать оставшихся, но получили приказ на отход. Приехало 5 англичан на джипе, те, которые вылетали с нами. Просят посмотреть мордатых. Приглашают всех на пьянку вечером. Нас бы сегодня всех одели в деревянные бушлаты. Отказываемся. Объясняем, что ночью будут другие гости. День прошел спокойно, но вместо отдыха летчики помогали готовить аэродром к ночным вылетам. Ночь была полным сумасшествием. Немцы подняли 82 транспортника, и, несмотря на то, что мы сбили и повредили 24 из них, ночью выбросили десант в восточной части острова. Десант сильно разбросало, и бои шли почти по всему острову. Основной удар немцы направили на Ларнаку и Фамагусту, пытались взорвать доты и капониры, прикрывающие очень удобные пляжи для высадки десанта. Особо тяжелые бои развернулись у залива Голденбей. Весь день полк вылетал парами на штурмовку. Запас РСОВ таял на глазах. Очень хорошо себя проявили бойцы Стирлинга и Старинова. Илья Григорьевич выделил батальон из бригады и отправил его в Ларнаку. А я нанес еще один штурмовой удар по аэродромам на Крите. Зенитным огнем был сильно поврежден самолет капитана Никольского, но английские каталины успели выхватить его из воды из-под носа у немцев. Сейчас с англичанами стало работать легче, так как командир крыла Адамс перебрался к нам, вместе со всеми своими летчиками. В районе их аэродрома идет обстрел из минометов. Сгорело 2 капонира, к счастью, пустых. К вечеру Старинов доложил, что немцы у Ларнаки ликвидированы. Ближе к ночи организовали еще один вылет на штурмовку аэродрома в Крита. 2 пары харрикейнов подсветили осветительными бомбами оба аэродрома, а мы проштурмовали стоянки и солдат на погрузке. Вторую волну воздушного десанта мы сорвали, а подошедший английский отряд кораблей долго вел артиллерийский бой в ночи с морским десантом и его прикрытием. Днем отбивали атаки итальянских торпедоносцев на отряд из 2 крейсеров и 6 фрегатов, а англичане добивали остатки парашютистов. Ночью бои усиливались. Стирлинг предпочитает действовать ночью. Бригада Старинова потеряла 20 человек и 45 ранеными. На 4-е сутки в Киренайке начали выгрузку обещанные дивизии из Бейрута. Появились Митчелл и Уэйвилл, и от имени Его Величества Георга VI поблагодарили полк и бригаду за оборону острова. Тут мы узнали еще одну особенность службы в РАФ. Маршал Митчелл привез большой саквояж с фунтами стерлингов. Оказывается, в РАФ существуют премии за сбитые, подтвержденные, самолеты. «Я знаю, почему вы прилетели сюда. Вы решили ограбить старину Джорджа», — сказал улыбающийся маршал Митчеллу. «Каталины не успевают возить пленных летчиков». Затем он прошел по стоянкам, внимательно рассматривая самолеты. «Я таких еще не видел». Он вскочил на крыло и уселся в кабину. «А мощность двигателя? 2200 литров, С. А во, американские? А что за пулеметы? Здесь 3 пушки ШВАГ-20 и 2 пулемета БК-12,7 мм. Двигатели русские. Поэтому Эмили и разваливаются. У вас потери есть? 3 самолета. Летчиков не потеряли. Один сбили зенитки, упал в море, 2, вон лежат. Повреждено шасси, поэтому садились на живот. Придет следующий транспорт, починим. У нас очень большой расход ракет. Надо заказывать в Москве, но с доставкой могут быть проблемы. Скорее всего, пройти судам будет сложно. Да, надо бы продумать вариант быстрой доставки. Нам бы пригодились такие самолеты под Аламейном. Там дела идут все хуже. Эти машины не предназначены для штурмовки. Вам больше подойдут Ил-2. Сюда летит большой бомбардировщик. Он сел сегодня в Тегеране. Завтра будет здесь. Я посмотрел на Голикова. Это за нами. Будет нам на орехи. Действительно, прилетел ТБ-7, привез крылья и ЗИП. Мы оставили его в Никосе для Старинова, а сами вылетели на ПС-84, в круговую через Иран, через 2 дня получили нагоняй от Сталина, за то, что оставались на острове, они улетели сразу после переговоров с англичанами. Он обстоятельно поинтересовался успехами сводного полка и тем, насколько отличается выучка англичан и немцев от нашей. Я доложил, что англичане заинтересовались ударной мощью наших самолетов, и что, скорее всего, перестанут вставлять палки в колеса наших отношений с американцами, так как теперь они заинтересованы в поставках из СССР. Сталин сказал, что предложение англичан продать им И-185 и Ил-2 уже поступило. Глава 8. Рейхсмаршал. У англичан на Кипре появились русские самолеты. Реактивные? Нет, поршневые. Уф, ты меня напугал, Вернер. Я напугаю вас еще больше, если скажу о результатах. Мы потеряли в воздухе и на земле 18 мессершмиттов, 112, Ю-52, 9 Ю-87, 1 Ю-86Р и 2 полка парашютистов. Кроме того, итальянцы потеряли 21 самолет, не считая того, что англичане потопили весь десант на Кипр, который везли и сопровождали итальянцы. Я так и знал, что этим все кончится. Сколько русских сбито? Ни одного. Один вроде бы был поврежден зенитчиками, но его падение никто не видел. Ушел в сторону Кипра. По отзывам летчиков зеленой задницы, у русских скорость километров на 100 выше, чем у Эмиля. Несмотря на ночь, эти самолеты сбили 24 Юнкерса, и еще 7 были сильно повреждены. А смешанную группу из двух девяток Ю-87, которых сопровождало 24 Фиата, атаковало всего 4 самолета Поликарпов и 2 Харрикейна. Один Харрикейн был подбит, но ушел в сторону берега. Двумя заходами Поликарпов сбили 9 из 18 машин. После этого они атаковали итальянцев и в каждой атаке сбивали по 2 самолета. И вы не знаете, кто был за штурвалами этих машин? Нет, мой рейхсмаршал, на частотах РАФ этих машин нет, но это асы. Надо еще раз позвонить Курту. Сколько можно возиться со 190-м? А лучше ты, Вернер, съезди к нему. Лондон, кабинет лорда Тыгдера, чиф-командера РАФ, Энтони. Вы уверены, что дела обстоят именно так? Нет оснований не доверять ближневосточному командованию. Тем более, что речь идет и о престиже королевских сил, и о достаточно солидной сумме денег. Приложены данные авиаразведки и отчеты поисково-спасательной службы. В чем, по словам маршала Митчелла, причина такого сокрушительного успеха русских? Командир крыла полковник Адамс и капитан Дуглас пишут, что в штабе полка воздушная ситуация отражается на планшете, как у нас в штабе обороны. То есть русские используют радиолокатор. Позвольте, они не могли построить антенну за столь короткое время. Наверное, привезли с собой 3 здания длиной 350 метров, двумя пароходами, не смешите меня. И еще, в докладе Дугласа упомянуто, что русские сразу проставляют высоту цели на планшете. Загадочно. Маршал Митчелл отмечает высокую эффективность проведенных штурмовых атак по наземным целям. Но генерал Андреев, который командовал русскими на Кипре, заявил, что эти машины не предназначены для штурмовки. Для этого у русских есть специальные машины Ил-2. Митчелл настаивает, что для коренного перелома с поддержкой войск у Дельты Нила нам требуются такие машины. Он пытался перебросить русский полк в Египет, но русские уперлись. Сказали, что это полк перехватчиков, а не штурмовиков. Русские же участвуют в программе «Ленд-лиз». Может быть, запросить форин-офис по этим двум русским самолетам? А как это скажется на наших программах развития авиации? Вы предпочитаете сдать Каир? Ну что вы, русские, значит русские. Москва, кабинет Сталина в Кремле, заседание Ставки Верховного Главнокомандования. Борис Михайлович, доложите обстановку. На всех участках советско-германской границы продолжается оборудование долговременных оборонительных сооружений. Подходов свежих дивизий не зафиксировано. Гитлер продолжает держать в этих районах до 50 дивизий и 2 воздушных флота. Мы, в свою очередь, продолжаем возведение укрепрайонов, продолжаем насыщать их техникой и инженерными сооружениями. Все предмостные сооружения вдоль границы минированы с нашей стороны. Вдоль границы, везде, где позволяет местность, проложена КСП. Я думаю, что товарищ Берия доложит о проведенных работах. Создана и переведена на постоянное дежурство система раннего обнаружения ПВО во всех пограничных округах, включая Закавказский. Количество дивизий ПВО доведено до 4 на округ. Фронтовая авиация оттянута от государственной границы на 200-250 километров, но подготовлены полевые аэродромы для каждой фронтовой дивизии. Все аэродромы оборудованы позициями для МЗА и ГЗА. Основные аэродромы всех авиаполков прикрыты зенитной артиллерией.